Topic 2, how to introduce yourself and ask someone to call. Тема вторая, как представиться и попросить кого-либо к телефону. Hello, this is Mr. Peters, an engineer from Transevro Company. Hello, this is Mr. Peters, an engineer from Transevro Company. Здравствуйте, вас беспокоит инженер Питерс из фирмы Трансевро. I'm calling about the current order. I'm calling about the current order. Я звоню по поводу текущего заказа. I'd like to talk to Ms. Petrova. I'd like to talk to Ms. Petrova. Я хотел бы поговорить с госпожой Петровой. Could you please connect me with the deputy director? Could you please connect me with the deputy director? Вы не могли бы соединить меня с заместителем директора? I would like to talk to the head of the technical department. I would like to talk to the head of the technical department. Мне бы хотелось поговорить с начальником технического отдела. Hello, this is Mr. Johnson's secretary. Hello, this is Mr. Johnson's secretary. Добрый день. С вами говорит секретарь господина Джонсона. I connect you with the director. I connect you with the director. Я соединяю вас с директором. Okay, I'm waiting. Okay, I'm waiting. Хорошо, я жду.